21. Матерь Агни-йоги. Звуки колоколов, органа и разных музыкальных инструментов обладают свойством приводить человека в торжественное состояние и настраивать его сознание на определенной волне. Но и здесь не обошлось без изуверства. Некоторые секты в Америке на своих собраниях ввели джазовую музыку. Так опошляется принцип, и торжественность заменяется какофонией суетливости. Но все же люди понимают значение звука и на торжественных собраниях исполняют гимны. Они способствуют объединению сознаний и настраивают их соответственно, если гимны эти достаточно сильны, гармоничны и торжественны. Следовало бы и в школах применять этот принцип сознательно и с определенной целью приведения психики учащихся в гармоничное состояние. Слишком уж много дисгармонии вторгается в жизнь.